«Верно». «Ой, Брэдли, я читала одну такую удивительную штуку про сонеты». «Помолчи». «Итак, Шекспир оказывается загадочнее всего, когда говорит о себе. Почему Гамлет – самое прославленное и самое доступное из его пьес? Но это тоже оспаривается. Да, однако факт, что Гамлет – самое широко известное произведение мировой литературы. Землепашцы Индии, лесорубы Австралии, скотоводы Аргентины, норвежские матросы, американцы – все самые темные и дикие представители рода человеческого слышали о Гамлете. Может быть, лесорубы Канады? По-моему, в Австралии. Чем же это объяснить? Не знаю, Брэдли. Ты мне скажи. Тем, что Шекспир силой размышления о себе самом создал новый язык, особую риторику самосознания. Не поняла. Все существо Гамлета — это слова, как и Шекспира. Слова, слова, слова. Из какого еще произведения литературы столько мест вошли в пословицы? Какого обаянья ум погиб? Гамлет. Все мне уликой служит, все торопит. С тех пор, как для меня законом стало сердце, какой же я холоп и негодяй! На время поступишь с блаженством и так далее до бесконечности. Как я и говорил, Гамлет — это монумент из слов, самое риторическое произведение Шекспира, самая длинная его пьеса, самое замысловатое изобретение его ума. Взгляни, как легко, с каким непринужденным, прозрачным изяществом закладывает он фундамент всей современной английской прозы. Какое чудо природы человек! В Гамлете Шекспир особенно откровенен, откровеннее даже, чем в сонетах. Ненавидел ли Шекспир своего отца? Конечно. Питал ли он запретную любовь к матери? Конечно. Но это лишь азы того, что он рассказывает нам о себе. Как отваживается он на такие признания? Почему на голову его не обрушивается кара, настолько же более изощренная, чем кара простых писателей? Насколько Бог, которому он поклоняется, изощреннее их богов? Он совершил величайший творческий подвиг, создал книгу, бесконечно думающую о себе, не между прочим, а по существу, конструкцию из слов, как 100 китайских шаров один в другом, высотой с Вавилонскую башню, размышления на тему о бездонной текучести рассудка и об искупительной роли слов в жизни тех, кто на самом деле не имеет собственного «я», то есть в жизни людей. Гамлет — это слова. И Гамлет — это слова. Он остроумен, как Иисус Христос. Но Христос говорит, а Гамлет — сама речь. Он — это грешное, страждущее, пустое человеческое сознание, опаленное лучом искусства, жертва живодера Бога, пляшущего танец творения. Крик боли приглушен, ведь он не предназначен для нашего слуха. Красноречие прямого обогащения, прямая речь, а не косвенная, но адресовано оно не нам. Шекспир самозабвенно обнажает себя перед почвой и творцом своего существа. Он, как, быть может, не один художник, говорит от первого лица, будучи на вершине искусства, на вершине приема. Как таинствен его Бог, как недоступен, как грозен, как опасно к нему обращаться. Это Шекспиру известно лучше, чем кому бы то ни было. Гамлет — это акт отчаянной храбрости, это самоочищение, самобичевание пред лицом Бога. Мазохист ли Шекспир?